Глава 13. «Баклан, ты тупоголовый!» Якут с размаху врезал фотокарточками по осунувшемуся лицу топтуна. «Бесполезная куча дерьма! Я тебе что сказал сделать? Цепиться зубами в этого мальчишку, как волкодав, и следить до самого упора, пока он спать не ляжет. А ты?» Терпеливо снеся заслуженные упреки, топтун пробормотал. «Извини, Якут, не ожидал такой подляны от себя. Они же не видели меня, ни разу не оглянулись. Я и решил зайти в этот чертов Ориент. Что с того, что пив захотелось? Хлебнул пару глотков и сразу срубило на сон. Сыпанули что-то в пивко, 100 пудов, — подал голос молодой парень, сидящий поодаль на продавленном диване. Он тщательно вычищал перочинным ножиком из-под ногтей муаровые разводы застарелой грязи. Специально заманили в клуб, типа «расслабься, мужик», вот и расслабился. «Даже валет знает, как тебя в дураках оставили», — не успокаивался Якут, прохаживаясь по узкой, как пенал, комнате, не замечая вжавшегося в угол топтуна. «Тебя вычислили по дороге с помощью каких-то магических фокусов, а потом сыграли на твоем желании горло промочить. Черт! Почему Хазарин не предупредил меня, что щенок не просто одаренный, а сильный волхв?» «Мне никто ничего не сыпал», — возразил обвиняемый. «Я стоял рядом с барменом и не сводил глаз с кружки. Скорее всего, этот хитрожопый волф какое-то сплетение создал усыпляющее». Якут неожиданно остановился, и молодой парень, которого пахан назвал валетом, быстренько подтянул под себя ноги, чтобы не получить хорошего пинка по своим маслам. Главный сегодня был в ярости и даже не старался скрыть ее. «Слушай, гном, а если они в твоих карманах ручками поработали? Если видели фотографии, бля, я тебя грохну, даже закапывать не стану». «Хорош, Якут», — заскулил тот, прозванный гномом за его стянутую непонятными морщинками кожу лица. «Ну, ложанулся, с кем не бывает, отработаю. Хочешь, день и ночь буду пасти пацана, все его маршруты просеку». «Ты уже достаточно засветился, поэтому можешь дальше пиво пить. Шкет, иди сюда». Якут оперся о стол, на котором лежали фотографии Тамары и Гришки, и, сверля глазами шустро подскочившего к нему парня, кивнул. «Посмотри внимательно. Запомни, будешь следить за ними, особенно за колдуном». Валет уставился на карточку Тамары и с непонятными интонациями в голосе пробормотал. «А еще сетелочка, вот фраеру повезло. Опа!» «Что?» — снова нахмурился Якут. «Я ведь его знаю». Палец Валета ткнулся в фотку Григория. «Помнишь, я тебе рассказывал, как козыри с чумой завалили? И Черина тоже?» «Ну?» «Он приходил к старику одному, тоже тип мутный. Пробыл у него до самой темноты. Я с пацанами в беседке тогда сидел, видел его. Фраерок, когда пошел домой, наткнулся на козыря. Они там на пустыре развлекались с одной девахой. Мне потом чума рассказал». «Валет, не тяни кота за яйца. Каким образом связан волф и козырь? Он его грохнул, что ли?» «Не, не он», — замотал головой парень. «Этот вот колдун раскидал воров, как щенков двухнедельных, по сторонам. А вскоре козыри вальнули прямо на хате Черина вместе с ним, и я знаю, кто это был». «Кто?» — Якут напрягся. «Появился след, и откуда? Прибившийся недавно к компании Якута, вот этот Вовка Валет, как он себя назвал, хорошо играл в карты, вот и познакомились в одной богадельне, где можно с одной ночи поднять приличные деньги, раскидывая колоду. Мужик какой-то мутный и резкий, я с ним перетирал за Черина. Он его искал, говорил, что башку отвертит за своего брата». «Надеюсь, не ты козырь сдал?» Якут так взглянул на Валета, что у того свело внизу живота. «Нет, Якут, ты чего? Я своих не сдаю!» Парень перевел дыхание и на всякий случай щелкнул ногтем по зубам, показывая степень своей честности. «Брат, говоришь?» – задумался Якут и тяжело присел на табурет. Простучал пальцами по столу. «Узнать сможешь?» «Не уверен, темно было, но голос хорошо запомнил. Ну, если приглядеться, то узнаю», – неуверенно произнес Валет. «Не уверен? Не тарахти почем зря», — нравоучительно произнес Якут. «В общем, тебе задание ясно? Следи за колдуном, как за своим гомоном. Девка нам сейчас не важна. Вдруг повезет. Того мужика встретишь, так сразу мне трезвонь». «Без базара, Якут, понял тебя?» «Предупреждаю еще раз. Девку не трогать. Пусть она даже перед тобой голая кан-кан будет танцевать. Мимо проходи». «Ух, зрелищ, наверное, еще то», — осклабился Вовка Валет. «Запомнил я, все тип-топ, фотки не нужны». «Учись, гном, как надо дела делать», — Якут кинул взгляд на расслабившегося топтуна. «А то память плохая, не запомню. Кого там запоминать? Два раза прошелся за ним, отработал маршрут. Еще один косяк, гном, Я тебя не спасу от хазарина. Это не наша поляна, и не мы здесь хозяева. Просто за гулянку хорошо платят. Вали отсюда, урод, чтобы я тебя не наблюдал, пока не понадобишься». Суетливо поднявшись, гном нырнул в прихожую, чем-то там загремел, потом раздалось хлопанье двери, и все затихло. «Закрой дверь на замок и возвращайся», — сказал якут. «Сделай чефиру нам. Умеешь, пацан?» «Не вопрос, якут», — голос Вовки Валет уже раздавался в кухне. «Сейчас чайник вскипит и заварю». Через несколько минут он вошел в комнату, неся в руках жестяные кружки, исходящие паром. Поставил одну перед якутом, а сам скромно присел в углу стола. Пахан задумчиво посмотрел на фотографии, до сих пор лежащие на столе. Потом аккуратно сложил их, причем так, чтобы карточка девушки оказалась сверху. «Породистая», — произнес он. «Вон спинку-то как держит, взглядом как ножом полосует. Кто ж ты такая? Валет, у тебя же много ребят знакомых в городе, в гимназии, школах, институтах». «Да наберется, если надо», — степенно ответил Вовка Валет. «А в женской гимназии подружки есть?» «Не, там одни курицы аристократически учатся, меня к себе не подпускают. Но если надо, попробую знать. 100 пудов она там учится. Все равно кто-нибудь и расколется». Валет шмыгнул носом и припал к горячему чаю кружки. «Надо бы хорошенько узнать, кто она такая, кто ее мама и папа. Без нажима, просто узнать. Не получится и не надо. Наша главная цель – ее дружок. Его надо отмудохать так, чтобы долго боялся на улицу выйти». «Угу», – невразумительно пробормотал Вовка Валет, не выказывая особой радости по этому поводу. «Он Волхв. Чума успел мне рассказать, как их раскидал этот фраер, даже пальцем не пошевелив. Причем потом усыпил». «Странно, что памяти не лишил», – пожал плечами якут, выказывая тем самым хорошие знания по поведению волхвов в типичных ситуациях. «Забыл», – пожал плечами парень, – «а может, торопился, испугался, что сотворил, ну или нять быстрее». Может быть», – задумчиво произнес якут. Он ненадолго замолчал, прихлебывая чефир. «Ладно, топай отсюда. Завтра с утра начинай пасти колдуна. А где живет старик, к которому он ходил? Адрес можешь дать?» «Я могу показать, не переломлюсь», — хмыкнул Валет. «Только я в гости к нему заходить не буду. Он и так с головой не дружит, еще в лягушку превратит». «Чего хохочешь, якут? Серьезно тебе говорю, реально дурной старик, странный и злой. Не, как хочешь, я в гости к нему не набиваюсь». Якут махнул рукой, чтобы разговорившийся парень наконец ушел. Оставшись один, он сел на подоконник раскрытого окна, потянул к себе невзрачную стеклянную пепельницу, закурил и снова взял в руки фото девушки. Красивая, холеная, с надменным взглядом Ариста смотрела ему прямо в глаза, и от этого взгляда противные мурашки бегали по спине, царапая своими острыми коготками кожу. Якут видел людей с подобным взглядом. Он не приходит сам по себе или от общения с другими людьми. Это наследство веков, древняя кровь, которая повелевает холопами. А вот у пацана совсем другой взгляд, наивный и чуточку растерянный, словно не знает, что ему делать с даром. Гремучая змея и щенок-волкодава, который не осознал своей мощи, пришло на ум якута неожиданное сравнение этой парочки. Если бы мужчина, прошедший все круги ада в каменоломнях и рудниках, был еще молод, возможно, что в его сердце и воспылала ненависть к родовитым отпрыскам, помноженная на несправедливость мира и сословное унижение. Но годы научили якута смотреть на вещи трезво и отстраненно. Непонятная игра, затеянная хазарином, ему не нравилась. Категорически не нравилась, потому что была из другого мира, не из того, к которому он привык. Здесь диктовали свои условия люди, живущие в таких заоблачных высотах, что становилось страшно за свою жизнь. Да, именно так. Среди своих якут не боялся ходить. Но вот эта девочка, грозящая вырасти в ослепительную красавицу, понятия не имеет, что ее в темную используют в грязных играх. Не зная подоплеки событий, якут в своих размышлениях неожиданно попал в точку. И ему стало тоскливо от предстоящего дела. Хотелось куда-нибудь сбежать, хоть в Маньчжурию, хоть на Северный полюс, но от хазарина бегать не принято. С ним или работаешь и получаешь награду, или умираешь, когда отказываешься.